по инициативе Министерства внешних отношений и Стратегического института Монголии. 15 и 16 июня в Улан-Баторе состоялся 4-й Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии. На заседании были и делегация Американского института Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, делегации исследовательских учреждений политики России, Китая, Монголии, США, Японии и других стран, представители международных организаций. На нем обсуждены практические вопросы для обеспечения мира безопасности и расширения экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии. Делегация Американского института Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики разоблачила реакционность и несправедливость враждебной антисеверокорейской политики Соединенных Штатов Америки и осветила принципиальную позицию Корейской Народно-Демократической Республики, готовой собственными силами отстаивать мир и безопасность государства, решительно противостоя произволу и насилию Соединенных Штатов Америки и без колебаний отреагировать на любые акты Соединенных Штатов Америки.